Игорь Родионов. Главный аргумент. Жизнь налаживается. Погода стоит отличная, выматывающие зубодробительные контрольные закончились, а примерно через месяц вообще летние каникулы начнутся. А еще совсем скоро у Ромыча будет день рождения, уже послезавтра. Родители подарят ему новый скейт, и мы снова станем гонять по асфальтовым дорожкам и снимать классные видосы. Да, жизнь налаживается, потому что если сработает моя идея, о будущем можно не беспокоиться. По крайней мере, в школе у нас больше никаких проблем не будет. Никаких и никогда. Погрузившись в мечты, я даже зажмурился на пару секунд от удовольствия. Толстый, серый и ленивый кот Батон, которого мы вычесывали в четыре руки, тоже жмурился и мурчал. «Может, хватит?» поинтересовался Ромыч, бросив взгляд на комок свалявшейся шерсти, добытой с Батона и аккуратно сложенной в пакетик. «Давай еще! Чем гуще, тем лучше!» — покачал я головой. «А то в следующий раз этого обормота опять полчаса ловить придется». И мы продолжили энергично вычесывать окончательно забалдевшего кота. Да, без лишней скромности отмечу, что идея опылить директрису аллергенами родилась именно в моей голове. А Ромыч эту идею сразу поддержал, потому что понял меня с полуслова. Все-таки который год уже дружим. Дело в том, что раньше, во время обеда, мы с Ромычем всегда переписывались. Точнее говоря, обменивались разными мемами и прочими приколами. Но потом мой друг разбил свой смартфон. Теперь он ходит со старой кнопочной звонилкой, собранной из древних запчастей и накрепко перемотанной изолентой. И, разумеется, не может пользоваться ни мессенджерами, ни прочими достижениями цивилизации. При этом Ромыч ужасно гордится своим трофейным девайсом и твердо намерен передать его по наследству своему старшему внуку. Осталось только дождаться, когда этот самый внук появится. В общем, теперь во время обеда я смотрю на YouTube разные научно-популярные каналы и потихоньку заполняю свою голову любопытными, но бесполезными фактами. Например, о том, что произойдет с бетонными зданиями, если из атмосферы хотя бы на несколько секунд исчезнет кислород. Даю спойлер, они все мгновенно превратятся в пыль. Или вот была история про двух грабителей, которые залезли в заброшенную больницу и утащили оттуда какую-то громоздкую штуковину, чтобы сдать ее на металлолом. Утащить-то утащили. Да только по пути так радиации из этой самой штуковины облучились, что никакие деньги им уже не понадобились. Наверное, их скелеты до сих пор светятся. По крайней мере, даже современная цифровая камера, с помощью которой снимали их жилище, не выдержала. По картинке то и дело пробегали помехи в виде хаотичных россыпей ярко-белых точек. Но больше всего мне понравился выпуск про приобретенные рефлексы. Это когда у животного формируется специальная реакция на какой-то раздражитель. Например, у собак. Для этого всего-то нужно создать ритуал. Сначала звенеть колокольчиком, а затем сыпать корм в миску. А если через какое-то время просто позвонить в колокольчик, то из пасти собаки потянутся нитки слюны. А потом я задумался. Совсем недавно, во время цветения берез, директриса целых две недели ходила с красным носом и распухшими глазами и постоянно забрызгивала в себя капли от аллергии. А еще все знают, что она терпеть не может кошек и чихает при их появлении в радиусе 20 метров. Совпадение? Тут-то меня и осенило. Если регулярно опылять директрису кошачьей шерстью, то у нее будут возникать симптомы аллергии в любое время года, независимо от цветения берез. А сразу после этого мы с Ромычем будем как бы случайно попадаться ей на глаза. Конечно же, лучезарно улыбаясь и почтительно здороваясь, чтобы не вызвать подозрений. Так у директрисы сформируется условный рефлекс. Аллергия — это Рейкин и Волков. И наоборот, Рейкин и Волков — это аллергия. И значит, директриса начнет обходить нас десятой дорогой. И уж точно перестанет придираться, проверять сменку и причинять прочие унижения. Для реализации плана нам понадобился Батон, который млел, выставив грязное брюхо и зажмурившись от удовольствия, пока мы его вычесывали. За этим занятием нас застал Славик-студент. Худощавый, длинноволосый, слегка небритый и вечно озабоченный. Он живет этажом выше, прямо над квартирой Ромыча, и, насколько я знаю, последние лет 7 действительно является студентом, непрерывно дрейфуя из одного института в другой. И постоянно находится в поиске денег, чтобы вложить их в очередную перспективную идею. Славику, возможно, в этой квартире вполне просторно, а у Ромыча в семействе целых 5 человек. Сам Ромыч, его родители, а также 2 сестренки. Самой мелкой — Вике. Недавно исполнилось полгодика, и я ее обожаю. Маленькая улыбчивая принцесса, которая умеет смешно огукать и деловито брямкать погремушками. «Слушайте, пацаны!» — обратился к нам Славик-студент с привычным вопросом. «А вам гараж не нужен?» «Не-а», — также привычно ответил Ромыч, не прекращая своего занятия. «Странно. Так-то гараж хороший», — задумчиво почесал щеку Славик и встрепенулся. «А ты спроси у своего бати, вдруг ему нужен?» «Угу, спрошу», — снова буркнул Ромыч и на этом закончил ежедневный ритуал общения со Славиком. Гараж свой, точнее говоря, забитый хламом старый велосипедный сарай, доставшийся от деда, Славик уже который год пытается продать каждому встречному. Последним и, пожалуй, наиболее ярким инвестиционным проектом студента было приобретение участка на Марсе. Славик даже взял кредит и влез в долги, чтобы стать обладателем красиво распечатанного сертификата. Я помню эту бумажку, он ее всем показывал. Мол, данный документ подтверждает, что Вячеслав Караваев является единоличным владельцем региона под названием Кибрения, код МС-07. Такая-то широта, такая-то долгота в марсианских координатах. А через несколько дней, вдоволь налюбовавшись и нахваставшись, Славик отправил деловое сообщение Илону Маску. «Так и так. Предлагаю вам выкупить у меня перспективный участок на Марсе за 10 чемоданов денег». Удивительно, но Маск даже отреагировал. На своей страничке он разместил скриншот поступившего предложения, посмеялся от души, а затем объявил Славика Караваева самым бесперспективным инвестором в истории человечества. «Возможно, я стану великим ученым, потому что во сне я увидел красоту процесса опыления в мельчайших деталях. Тонкие волосинки, надерганные из батона и насквозь пропитанные пыльным кошачьим аллергеном, невесомо плыли в застывшем воздухе школьного коридора. Изредка они попадали в лучи солнечного света и оттого ярко вспыхивали и сверкали, будто драгоценные золотые нити. От созерцания прекрасного меня отвлек будильник, выставленный на целый час раньше обычного. Дело в том, что директриса всегда приходит в школу раньше всех. Это все знают. И, следовательно, нам тоже пришлось. Я-то хоть красивый сон видел, а Ромыч угрюмо сообщил, что полночи глаз не сомкнул, так как сильно боялся проспать. И поэтому мой друг с самого утра был мрачен, будто прокисший гудрон. Шмыгая носом от утренней прохлады, мы прятались за углом и ждали. С заговорщицким видом перемигивались, притопывали в попытке согреться, осторожно поглядывали по сторонам. А директриса взяла и не пришла. Когда к школьному крыльцу потянулись вереницы младшеклассников и прочих любителей припереться за полчаса до начала уроков, стало ясно, что дальнейшее ожидание является бессмысленным. «Изольда Аркадьевны сегодня не будет», — сухо ответила секретарша, когда мы решили заглянуть в ее кабинет и что-то такое промямлить с вопросительной интонацией. «Она в комитете по образованию. Все-все, освободите пространство». «Как так? Где же дисциплина?» — возмущался потом Ромыч, размахивая руками. «Мы ее ждем-ждем, а она? У нас эксперимент назначен вообще-то». «Да ладно, не кипятись», — устало ответил я. «Завтра повторим попытку». «Завтра? Повторим? А ничего, что завтра у меня день рождения», — закипел Ромыч. «Вот скажи, Борька, ты хотел бы встретить свою днюху в унылом ожидании директрисы? Думаешь, это хорошая примета на весь год вперед?» «И что ты предлагаешь?» «Потом ведь выходные начнутся», — насупился я. «У нас времени до конца учебы и так почти не осталось. Хочешь бросить эксперимент? Давай бросим, без проблем». «Да ничего я не предлагаю. Я просто не хочу, чтобы в мой ДР какая-нибудь дрянь произошла», — заорал Ромыч, окончательно выходя из себя. Резко изменив направление движения, он ввинтился в толпу, на ходу отвесив подзатыльник какому-то зазевавшемуся пятиклашке. Надо полагать, таким образом он продемонстрировал нежелание более общаться со мной. Впрочем, я своего друга знаю. Спустя пару уроков Ромыч полностью пришел в себя и снова шутил и гоготал, как ни в чем не бывало. «Ну, «Снюхай, что ли?» Я крепко пожал Ромычу руку, хлопнул друга по плечу. «Поздравляю и желаю, все такое, а подарок вечером получишь». Хмурый и невыспавшийся Ромыч сразу разулыбался и расцвел. «Конечно, ведь все любят подарки и поздравления, даже если эти поздравления происходят по пути в школу в жутко раннюю рань». Я хотел еще что-то сказать, но вдруг за спиной раздался знакомый голос. «Слушайте, пацаны, а я ведь гараж продал!» Мы обернулись. Из подъезда вышел Славик-студент, гладко выбритый и беззаботно улыбающийся. «Как это продал?» — опешил Ромыч. «Кому?» «Неважно кому!» — назидательно поднял палец Славик. «Важно как!» «И как?» «Без наполнения!» — расцвел Славик. «У меня же дед в геологоразведке работал». Я и подумал, вдруг там среди коробок с хламом какие-нибудь карты полезные найдутся, например, карты кладов, или сундучок с янтарем, например. «То есть за все время ты так и не удосужился посмотреть, что внутри гаража хранится?» — изумился Ромыч. «А когда мне все успеть?» — развел руками Славик. «Знаешь, сколько у меня проектов?» «Ничего, теперь посмотрю. В общем, пацаны, как насчет немножко бицепсом поработать?» «Требуется уточнение деталей», — осторожно произнес я. «А что тут уточнять?» — изумился Славик. «Это же не я. Это вы сами стали задавать вопросы про коробки. Вот теперь сами и думайте, как быть. Как эти коробки из гаража ко мне в квартиру затаскивать будете?» Мы с Ромычем переглянулись. «Но только поторопитесь», — добавил Славик. «Сегодня до конца дня нужно гараж освободить». Не выдержав, мы с Ромычем прыснули. Развернулись и погнали в школу, гагача и хихикая, перепрыгивая через лужи и трещины в асфальте и не слушая раздающиеся за спиной мотивирующие инвестиционные призывы Славика-студента. И успели как раз вовремя. Высокая и худая, как жертв, фигура директрисы скрылась в гардеробе для учителей, а мы заняли стратегическую позицию в конце коридора за искусственной пальмой возле поворота к столовке. И затаились. Сердце бухало в груди. Бум-бум-бум. Под коленками подрагивало. Наверное, все великие ученые ощущают эту сложную смесь восторга, возбуждения и страха, когда приступают к важному эксперименту. С трудом сдерживаясь, чтобы не выдать свои эмоции, я прошептал в ухо Ромычу. «Она сейчас выйдет! Начинаем распыление!» «Да я и так знаю!» — буркнул Ромыч, сосредоточенно роясь в правом кармане джинсов. «Сейчас, погоди!» Карманы у моего друга всегда забиты всяким немыслимым барахлом. Но за последние дни этого барахла скопилось особенно много. Хлопнула дверь гардероба. По пустому коридору эхом разнеслось величественное цоканье каблуков. Директриса приближалась. «Давай уже, распыляй!» Запунцовивший Ромыч отчаянно пытался вытянуть пакет с шерстью батона, уцепив его за самый кончик. На линолеум посыпались фантики от конфет. Упал и откатился в сторону огрызок карандаша. Я не вытерпел и пихнул друга в бок. «Быстрее! Сейчас!» Пакет, силой выдернутый из кармана, порвался. На пол плюхнулся свалявшийся и сплюснутый клочок грязной шерсти, а вместе с ним из кармана вылетел и грохнулся об угол батареи любимый Ромычев телефон. С тихим перестуком на пол посыпались пластиковые обломки. Уехал в сторону отколовшийся аккумулятор, кусочек антенны печально прокатился по линолеуму и замер рядом с огрызком карандаша. Пытаясь хоть что-то поймать, Ромыч с горестным оханьем вывалился из-за пальмы и едва не угодил под ноги, озадаченные до состояния агрессивного изумления, директрисы. «Волков! Рейкин!» — загрохотала над нашими головами визгливая сирена, и звук ее грозным эхом пронесся по всей школе. «Что еще за перформанс?» «Изольда Аркадьевна, это не то, что вы подумали!» — залепетал я, отчаянно надеясь, что мой мозг все-таки сможет изобрести правдоподобную причину происходящего. «Прибрать все! Немедленно! Ко мне сейчас комиссия приедет!» — продолжала орать директриса. «Вы зачем так рано пришли? Дежурные, что ли?» «Ну да», — обреченно кивнул я. «Дежурные». А Ромыч ничего не сказал. Он молча держал в руках обломки телефона, сжимая их вместе, словно все еще надеясь заново собрать и оживить. «Вот идите и дежурьте! Я потом проверю!» По дороге домой Ромыч долго молчал. Сопел. Формулировал. Наконец произнес. «Знаешь, Борька, пожалуй, более поганого дня рождения я еще не припомню. Я хотел было как-то приободрить своего друга, сказать, что все еще впереди, но потом подумал, а ведь он прав. Публичное унижение от директрисы, разбитый телефон, внеплановое дежурство по столовке и в качестве вишенки на торте тройка по геометрии и двойка по истории. Точнее, это уже две вишенки, получается. Или пять, если сложить. Поэтому я произнес другое. Да ладно! Попроси родителей, пусть они тебе новый телефон подарят. Настоящий, современный». «Не-а, не прокатит», — помотал головой Ромыч. «Я точно знаю, что у них денег совсем нет». «Ну, днюха же все-таки». «Ты не понял. Я у них этот скейт целый месяц выпрашивал. Сегодня вечером обещали подарить. А на что он мне теперь? Как я на нем без телефона кататься буду?» Я пожал плечами. «Что тут скажешь? Ситуация безвыходная, как ни крути. Сам-то я задумал подарить Ромычу кружку с нарисованным пейзажем из Майнкрафта. Если в нее налить горячую воду, то на картинке появляется еще одна деталь — хохочущий пацан верхом на скейтборде. Раньше я был уверен, что это просто великолепный подарок. А теперь вот засомневался». Дребезжа и бибикая, мимо нас проехал замызганный грузовичок. Остановился возле подъезда Ромыча. Из кабины выбрались двое дядек, отдаленно напоминающих зомби, и принялись неспешно вытаскивать из кузова пыльные коробки и деревянные ящики. Рядом крутился Славик-студент, придирчиво осматривая и пересчитывая сгружаемое. Подозрительно хлюпнув носом, Ромыч отвернулся в сторону. Не глядя на меня, глухо пробормотал. «Ладно, покеда. Вечером приходи, отпразднуем». Мама приготовила мою любимую пюрешку с тефтельками и подливкой. Накидав в тарелку солидную порцию, я уже собрался включить свой любимый канал на YouTube, но понял, что нормально пообедать у меня не получится. Потому что в честь дня рождения Ромыч получил доступ к родительскому ноутбуку, быстренько установил туда последнюю версию мессенджера и принялся мне написывать одно сообщение за другим. Я даже не ощутил вкуса тефтелек, поскольку пришлось сконцентрироваться на том, чтобы успевать отвечать. Ромыч жаловался, что Славик-студент теперь сверху грохочет, передвигая свои дурацкие ящики с места на место. Что Вика от этого разревелась, и мама пошла ее кормить и успокаивать. Что когда родители узнают про двойку, не видать ему ноутбука еще целый месяц. Затем переписка началась более предметная. Мы уже почти было договорились зарубиться на часок-другой в Майнкрафт, но Ромыч вдруг в последний момент отказался. «Все, Борька, отбой. Опять сверху грохот. Мелкая за стенкой ревет. Мама сердится. Как играть в таких условиях?» Я спросил. «А что насчет телефона? Ты поговорил с родителями?» В ответ мой друг долго записывал видеокружочек. Наконец отправил его мне и отключился. Я запустил воспроизведение. На экране возник хмурый Ромыч, жующий бутерброд. Сверху, за бетонным перекрытием потолка, действительно раздавался топот и грохот передвигаемых ящиков. Мрачно глядя в камеру, мой друг начал говорить. «Лень печатать, поэтому я так расскажу. Короче, я их попросил подарить телефон вместо скейта. Мама даже папе на работу позвонила. А тот говорит, мол, а зачем тебе телефон-то? Может, и вовсе не нужен? Типа, глупости писать и мемы постить — это же не причина. Ну, я с ним спорил, конечно». Сверху опять раздался скрежет и звук передвигаемых ящиков. Мелкая Вика заплакала за стенкой. Тяжело вздохнув, Ромыч глотнул чая из старой кружки и продолжил. «Ну, ты же моего папу знаешь. В итоге он так решил. Если я назову три аргумента о необходимости телефона для школьника, то он подумает. Я мычал, мычал, и только два этих самых аргумента выдавить смог. Первый — смотреть расписание и домашку в электронном дневнике. Второй — иметь возможность сфоткать задание после контрольной, чтобы потом дома разобрать. А все остальное папа забраковал». Сверху что-то грохнулось так, что по стенам едва штукатурка не посыпалась. Видимо, горе-грузчики то ли разбили что-то, то ли уронили какой-то тяжеленный ящик. Ромыч вздохнул, отставил чашку в сторону и закончил речь. «Короче, я пошел музыку слушать. Вечером увидимся. Если придумаешь что-нибудь, хорошо. Вдруг папу убедить получится». Видеокружочек схлопнулся и исчез. А я замер на кресле, не в силах пошевелиться. Не в силах поверить своим глазам. Несколько секунд потребовалось, чтобы выйти из ступора. Снова включив воспроизведение, я быстро перемотал на последние кадры, когда в квартире Славика падает какой-то тяжелый ящик, и приник к экрану, внимательно вглядываясь в изображение. Вот Ромыч рассказывает, вот раздается грохот, вот мой друг отставляет чашку в сторону, а вот по экрану начинают бежать помехи в виде хаотичной россыпи ярко-белых точек, абсолютно таких же точек, как в том видео про радиацию. Я не помню, как оделся и выбежал из квартиры. Я не помню, как спускался по лестнице. Я пришел в себя только на улице. В груди стучало сердце. В ушах шумело. Вот точно запомнил, что правую ногу кололо чем-то острым. Похоже, камушек в кроссовке застрял. Но мне было не до камушка. Потом вдруг подумалось. Ну нет. Не может быть. Но откуда возьмется радиация посреди жилого дома? Тяжело дыша, я сбавил ход. Затем и вовсе остановился. Может, это были просто помехи связи или камера на стареньком ноутбуке плохая? Вот только я никогда раньше таких помех не видел. В виде мелких хаотичных снежинок. Никогда. И я помчался дальше. Подбежав к подъезду, долго звонил в домофон. Тишина. Потом вспомнил, они же отключают звонок днем, когда укладывают маленькую Вику спать. Заколотил в железную дверь, отбивая кулаки. А что еще делать? Щелкнув, замок открылся. Сонно щурясь, из подъезда не спеша вышла бабулька, опираясь на палочку и сжимая в свободной руке авоську. Я эту бабульку 100 раз видел, да только не помню, как зовут. Не слушая назидательной отповеди, я проскочил внутрь. Взлетел по лестнице на 3-й этаж, начал звонить, колотить в дверь. Тишина. Снова заколотил. За стенкой раздался плач маленького ребенка. На лестнице послышались шаги и голоса. Улыбаясь каким-то своим мыслям, по ступеням медленно поднимался папа Ромыча, аккуратно подкидывая в руке небольшую картонную коробку. Рядом с ним, сжимая в кулачке связку разноцветных шариков, приплясывала вредная Ирка, которую, видимо, пораньше забрали из садика. Увидев меня, бледного, потного, с выпученными глазами, они замерли на месте. Ромычев папа удивленно приподнял бровь. И я выпалил. «Сергей Алексеевич, у вас в квартире радиация!» «Надо отдать должное папе Ромыча». Выслушав меня, он максимально быстро оценил ситуацию, включил камеру на своем телефоне и тоже увидел помехи. Ох, что тут началось? Хорошо, что рабочий день еще не закончился, и в доме почти никого не оказалось. Все были на работе или учебе. Буквально через 10 минут после того, как мы позвонили в службу спасения, к дому подъехал микроавтобус, раскрашенный в черно-желтые цвета, словно такси. Из кабины выбрался хмурый дядька в кожаной куртке и с каким-то хитроумным прибором в руках. Едва взглянув на экранчик, он коротко бросил в рацию. «Загрязнение подтверждаю, переодеваемся». Затем и полиция подтянулась. Они уже где-то успели отыскать Славика-студента и теперь придирчиво и дотошно выясняли у него, что за ящики тот загрузил в свою квартиру. Из черно-желтого микроавтобуса вышли 2 человека в белых костюмах и с жутковатого вида масками на лицах. Забрав у Славика ключи от квартиры, они скрылись в подъезде. И вскоре появились снова, с кряхтением дотащив до своего микроавтобуса небольшой, но явно тяжелый ящик с полустертой надписью на боку. Солидно щелкнув замками, спрятали его в какое-то специальное хранилище. Меня уже тащили к машине скорой помощи, но я все-таки успел увидеть, как один, который постарше, стянул с лица маску и устало доложил в рацию. «Да, источник обнаружен. Советский дефектоскоп какого-то лохматого года. Так сразу и не скажешь». Дефектоскоп — это прибор для обнаружения скрытых дефектов, трещин, полостей в различных конструкциях. Это же надо было умудриться разбить. Если бы не заметили вовремя, то беды... «Да-да, активное гамма-излучение. Цезий-137. Забрали, упаковали. Сейчас все чисто, загрязнения нет. Хозяином квартиры сейчас занимаются». Потом неразговорчивые медики в синей форме брали у нас кровь. 2 раза подряд, с интервалом в полчаса. Дали каких-то таблеток. Сказали прийти провериться еще через недельку. А еще сказали, что все мы молодцы и что все будет хорошо. И отпустили. Всех, кроме ничего не понимающего Славика-студента. Его посадили в полицейскую машину и увезли в участок. Ошалелый Батон мрачно поглядывал за происходящим из подвала, сверкая зелеными глазами. Вернувшаяся из магазина старушка с авоськой укоризненно смотрела на меня и только качала головой, когда участковый полицейский пытался объяснить ей причины происходящего. Сергей Алексеевич с чувством пожал мне руку. Глядя в глаза, пытался что-то сказать про настоящих друзей, но я почти ничего не понял. События перемешались в моем сознании, словно цветная мозаика. Слишком много всего произошло, и слишком быстро все закончилось. Надо будет потом еще раз все вспомнить и обдумать. Вечером мы поехали на дачу, потому что родители Ромыча устроили там для него сюрприз. Уютный деревянный домик был украшен разноцветными надувными шариками. Из блютуз-колонки играла музыка, в холодильнике возвышался монументальный торт «Наполеон». А на горячих углях подрумянивались аппетитные шашлыки. И на столике рядом солидно булькал настоящий самовар с блестящими боками. Ромыч, когда увидел все это, опять отвернулся и подозрительно хлюпнул носом. И отошел в сторону, чтобы поколупать ногтем один из столбов, на которых крепится гамак. Затем вернулся и спросил. «А как насчет третьего аргумента?» «Какого же?» — поинтересовался Сергей Алексеевич. «Такого, что с помощью камеры телефона можно обнаружить гамма-излучение. Годится?» Родители Ромыча переглянулись, рассмеялись и вытащили подарки. Завернутый в сверкающую фольгу мощный скейт, а также коробку с новеньким, пусть и не самым дорогим, смартфоном, причем не простым, а пылевлагозащищенным. «Конечно, годится, Ромка», — мягко улыбнулась мама, прижимая его к себе. «Но только ведь есть еще один аргумент, самый главный». «Какой такой?» — глухо спросил Ромыч, уткнувшись ей в плечо. «Подрастешь — поймешь», — тоже улыбнулся Сергей Алексеевич. И с любовью погладил сына по вихрастой голове. А Славика-студента вскоре отпустили из отделения. Все коробки и ящики у него отобрали, конечно. Еще и огромный штраф за хранение опасных инструментов выписали. Как раз на всю сумму, вырученную за продажу гаража. Но Славик долго не грустил. Он вспомнил про характеристику, которую дал его предпринимательским талантам Илон Маск. Сходил к нотариусу, официально заверил опубликованную в интернете информацию и теперь успешно продает в интернете сертификаты со своим личным автографом. То есть с автографом самого бесперспективного инвестора в истории человечества.